Глава 50. Ангелина. Следующие три дня прошли как в тумане. Днем я ходила к репетитору, а ночью плакала, изливая свои эмоции подушке. Еще пропускала школу, потому что видеть Громова было подобно пуле в лоб. В один из вечеров мама остановила меня на кухне и спросила: «Что с тобой, Лина? Глаза на мокром месте. Тебя кто-то обидел?» «Устала, волнуюсь из-за ЕГЭ», — врала я. Мне не хотелось рассказывать ей, как Ярослав отказался от наших отношений. Наверняка она сказала бы что-то из серии: «Ну я же говорила, что он тебя не уважает». И без того сил ни на что не было. Спать бы днями напролет, пока сердце окончательно не одеревенеет. «Все будет хорошо, ты справишься, милая». Мама подошла и неожиданно обняла меня, медленно поглаживая по голове. Я ухватилась за возможность, уткнулась носом в ее грудь, нежась в заботе близкого человека. Мне так не хватало теплых объятий, не хватало ее. «Будь ты проклят, Громов!» — решила я. 26 мая я все-таки пошла в школу. Не по своему желанию, конечно. Классная вызвала на организационное собрание перед экзаменами. Однако, к счастью, Ярика я не встретила. Ни по пути туда, ни в самой школе, ни на обратной дороге. Можно было бы облегченно выдохнуть, да только в глубине души, как у последней дурочки, продолжала жить чертова надежда. Как же я ненавидела себя за это чувство, пожиравшее изнутри. Собрание в классе продлилось всего 40 минут. Ничего особо нового и интересного озвучено не было. Зря пришла. А может, и не зря. Когда я покинула школьный двор, то стала свидетелем отвратительной картины. Впереди меня шла русоволосая девушка с короткой стрижкой. Темные джинсы обтягивали ее слегка полноватые ноги, выделяя то, что не стоило бы. Позади незнакомки вышагивали двое парней, и один из них, коренастого телосложения, с небольшим хвостиком на затылке, кидался в девушку маленькими клочками бумаги. Подойдя ближе, я услышала еще и грубые оскорбления. «Эй, толстоляшка, много ела сегодня в буфете», — говорил этот коренастый. «Да туда зайти после нее страшно, Коль», — подтвердил другой парень. Я так разозлилась на них, сняла с плеч рюкзак, нашла в нем лист бумаги, свернула его и кинула в затылок парню. Он резко обернулся и посмотрел на меня, словно ударил по лицу. В момент мне стало не по себе. Противное чувство страха шепнуло, что не надо было действовать так опрометчиво. «Офигела!» Девушка тоже остановилась, в ее глазах читалась тревога. А еще мне показалось, она сдерживала слезы. «А ты не офигел?» Достаточно строго произнесла я. От взгляда этого парня желудок затянуло узлом. «Эй!» Коля двинулся на меня, но друг схватил его за локоть и дернул назад. Они переглянулись, стали о чем-то шептаться. В итоге коренастый выругался нецензурно и сплюнул на землю жвачку. Он развернулся и пошел прочь, следом и его друг. Я подошла к блондинке, она подняла плечи вверх, как если бы замерзла. «Не стоит позволять другим себя оскорблять», — сказала я. Девушка вблизи оказалась довольно симпатичной. У нее были пухленькие губки, крупные глаза цвета карамели и милые ямочки на щеках. «Спасибо», — робко прошептала она. «Меня Аля зовут». «Лина», — я протянула руку в качестве знакомства. «Но это ты зря. Коля дурак, он может и ударить». Она пожала мою ладонь и оглянулась, будто боясь, что нас могли увидеть. Вряд ли мы с ним еще хоть раз пересечемся. Может. Аля покачивалась с носков на пятки, поджимая неуверенно губы. Создавалось ощущение, что девушка хотела что-то сказать, но стеснялась. Может, что? «Пойдем вместе. Нам кажется, в одну сторону. А, ну да, пойдем». И мы пошли. Разговорились немного. Оказалось, Аля училась в В-классе. Она видела меня много раз, хотя после внимания настойчивого Давы обо мне только слепой и глухой не знал. Я стала мисс популярность этого года, хотя, пожалуй, это не то, чем стоило бы хвастаться. При воспоминании о Саше я сразу вспомнила и Ярика. В груди болезненно кольнуло, глазам снова подступили слезы, пришлось как следует проморгаться, чтобы не разреветься. На прощание мы с Алей обменялись номерами на всякий случай. Девушка почему-то переживала, что Коля, их грубиян и хам, может меня обидеть. Он был из неблагополучной семьи, где отец бил мать, считая, что мужчина имеет полное право на это. Отвратительно. Если честно, я не думала, что вообще пересекусь с этим Николаем, однако серьезно ошиблась. После первого экзамена нас опять собрали, но в этот раз все выпускные классы. А все потому, что один из мальчишек устроил драку в школе, где проходила сдача русского. Событие произвело такой резонанс, об этом даже показали выпуск в местных новостях. Видимо, школам дали задание провести воспитательную беседу со своими учениками. По пути в актовый зал я созвонилась с Алей. Предложила посидеть вместе. Не хотелось быть одной, хотя, откровенно говоря, моя бы воля, я бы вообще больше никогда не приходила в стены своего учебного заведения. Аля ждала у входа в зал. Увидев меня, она помахала рукой и показала на свободные места, которые заняла для нас. На ней был легкий летний сарафан нежного лазурного цвета, сверху джинсовая куртка. Мы обменялись приветствиями и уселись на стулья в ожидании очередной нравоучительной лекции. «Интересно, надолго это?» — спросила шепотом Аля. «Надеюсь, нет», — вздохнула я и только хотела вытащить телефон, как мне в голову прилетел маленький слюнявый клочок бумаги. Такими в классе шестом швырялись мальчишки из трубочек. Я повернулась и замерла. Позади нас сидел тот самый Коля. На его лице сверкала хищная ухмылка, мол, хана вам, девочки. «Ведешь себя, как ребенок», — грубо ответила я и отвернулась. «Я же говорила», — прошептала Аля. Она вся сжалась, словно нас посадили в клетку с тигром. Интересно, давно ли этот тип ее запугивал? Боже, вроде уже школу заканчивает, а ведет себя как подросток. «Тебе не повезло, храбрая птичка», — пропел гнусавым голосом Коля. Мы с Алей вместе повернулись. Я хотела ответить ему, но вдруг появился Ярослав. Он поднял ногу и пнул по верхней части стула Коли, отчего тот пошатнулся. Я посмотрела на Громова, он выглядел устрашающе. Глаза были подобны темной бездне, волосы из-за плохого освещения казались еще чернее. «Какого?» — Коля открыл рот, только договорить не успел, сам себя оборвал. Взгляд его словно издал треск. Так разрушилась великая уверенность, превращаясь в страх. «Проваливай!» — прорычал Яр. Казалось, Громов вот-вот сожмет кулак и уложит на лопатки этого Колю. «Я дважды не повторяю!» Ярослав еще раз пнул по стулу, в этот раз сильнее. Парень едва удержался, хотя было видно, что испугался. Он подскочил и пересел на два ряда дальше. С высоты своего почти двухметрового роста Яр окинул хмурым взглядом свободный стул. Затем обратил внимание на меня. Я сглотнула и поспешила отвернуться. Нечего позволять надежде снова загораться. Хватит. Моя бессонница и ночные рыдания заметно отразились не только на внешности, но и на результатах тестов. Русский я точно написала хуже, чем планировала. Громов ничего мне не сказал, он даже не поздоровался. Молча уселся за моей спиной и просидел так до окончания дурацкого собрания, будто мы с ним совершенно незнакомые люди, между которыми никогда не было близости. Меня откровенно злило его поведение. Хотелось подняться и зарядить пощечину, а потом, да, это еще одно глупое желание. Но мои губы так истосковались по губам Ярослава, что я мечтала о поцелуе, который заменил бы вечность. Дурочка, ну что за дурочка? Все это время кожа на затылке, казалось, горела, словно на нее положили тлеющие угольки. Я несколько раз провела рукой вдоль шеи, однако напряжение никуда не делось. А как только нам дали отмашку уходить, я подскочила со стула и помчалась прочь из зала. Не хочу его видеть, просто не хочу. В голове так и застыла картина, как Яр целует в уголок губ эту Соню, как она отвечает ему лаской. Мне сделалось до того тошно, что хотелось завыть в голос. «Ангелина!» Сперва показалось, что мне послышалось. Сознание уже не первый раз играло со мной злую шутку. Иногда ночью я просыпалась и думала, мы с Яриком до сих пор вместе. Уж больно яркие были сны. А потом я вытаскивала телефон из-под подушки, проверяла дату последнего входящего, и слезы снова катились по щекам. «Абрамова!» Второй раз заставил меня притормозить. Несколько секунд, и мой локоть оказался во власти мужских рук. Ярослав заставил посмотреть на него, заставил уголек надежды полыхать ярче. «Зачем он это делает?» «Что? Перепутал меня с прекрасной Сонечкой?» Это имя я язвительно выделила. Оно автоматически попало в категорию имен, которые я теперь ненавидела. «Он тебя достает?» «Кто?» Мы стояли слишком близко. Нотки аромата смородины кружили в воздухе. И я поймала себя на мысли, что ненавижу парфюм Яра, хотя в то же время безумно люблю. «Войков, кто же еще?» «Не знаю таких», — я вырвала руку, раздраженно поджав губы. «Это единичный случай», — не унимался Громов. Он скользнул по мне взглядом, словно пытался запечатлеть, оставить меня в воспоминаниях. «Я сама за себя могу постоять, Ярослав», — сухо ответила я, подняв гордо подбородок. «У тебя есть Сонечка, иди и защищай ее, твою мать». Сорвался на крик Яр, сжав кулаки. «Что не так?» Я тоже повысила тон. Меня много чего раздражало. В частности, его поведение. То ухожу, то готов за тебя убить. «Все, все, мать его, не так!» Он сглотнул и отвел взгляд в сторону. Казалось, Яр пытался успокоиться, принять реальность, которая его не устраивала. А еще он все-таки зажег угольки надежды в моем сердце. «Ярик», — прошептала я, мягко позабыв про женскую гордость, даже сделала шаг навстречу, потянулась к нему, но Громов повернулся ко мне спиной. Создавать стену между собой и остальным миром он умел, пожалуй, лучше, чем кто-либо. «Не переживай больше, этот урод к тебе не подойдет». Был дан мне ответ, но лица Яра я не видела. Сердце предательски сжалось, оно кровоточило, словно в него вонзили кинжал. «А я думала, тебе плевать на меня». С глаз скатилась слеза, однако пока Яр не увидел, я поспешила ее убрать. «Так и есть», — не оглянувшись, ответил Ярослав. «Тогда я всхлипнула». «Никогда не защищай меня больше!» Моя фраза прилетела ему в спину. «Абрамова!» Он понизил голос до шепота. словно боялся, что я услышу его настоящую интонацию. Боялся, что я распознаю правду, которую этот дурак почему-то скрывал от меня. «Никогда, понял?» — крикнула я в сердцах. Развернулась и пошла прочь. Шаг, два, три. Где-то внутри надежда требовала остановиться, вернуться к Ярику, обнять его и пообещать бороться до последнего. Однако у гордости тоже были свои принципы, которые не сочетались с надеждой. Дойдя до угла, я все же оглянулась. Зря, зря. Не надо было, ведь Ярослава не оказалась позади.